А если вам действительно так уж необходима женщина, возможно, найдется какая-нибудь полоумная деревенская девица, которая не откажется от ваших притязаний». Она говорила без запинки, и было очевидно, что произносила заранее подготовленные фразы. Затем кровь прильнула к ее щекам, глаза полыхнули огнем, и девушка топнула ногой. «Если бы я была мужчиной», — воскликнула она, бросая слова ему в лицо, — «я бы убила вас за это». Не успел он ответить, как Кларинда бросилась прочь, петляя среди кустарника, и через несколько секунд ее уже не было видно. Некоторое время милорд стоял, глядя на место, где только что была девушка, со странным выражением на лице. Его гнев прошел, и теперь он мог думать только о Кларинде, застывшей в его руках, о нежности ее губ, и в то же время сознавать, что он пробудил в ней не ответное чувство, а ненависть. Никогда еще за всю его жизнь после поцелуя женщина не отворачивалась с неприязнью. Никогда еще страстные требования его губ не оставались отвергнутыми. Сейчас лорд Мельбурн чувствовал себя неловко за свой постыдный поступок. У него и мысли не было оскорбить Кларинду, даже в самых дерзких мечтах он не собирался силой навязывать ей свои ухаживания, но девушка чертовски разозлила его своим поведением, особенно тем, что все произошло на глазах у Ромейн, которая своим острым язычком и тонким умом максимально использует ситуацию. Но тут он, поняв, что если быть честным с самим собой, не только гнев заставил его поцеловать Кларинду, в ее раскрытых губах, прелестном лице, обращенном к нему, в солнечных бликах на вздрагивающих локонах, в невероятной белизне кожи, во вспыхнувших щеках было что-то неудержимо манящее. Несомненно, своим поведением милорд поставил себя в затруднительное положение. Теперь Кларинда еще больше будет ненавидеть его, и, видит Бог, он заслужил это. «Ваши безнравственные развратные попытки». Ну и выражение. Лорд Мельбурн даже смог представить себе, как девушка составляла эту фразу еще до того, как они встретились. Но уже после того, как она начала ненавидеть его, узнав что-то из его прошлого. Теперь же Кларинда имела все основания для своей неприязни. Лорд Мельбурн догадался, что Кларинда сознательно оставалась бесчувственной и ледяной под его поцелуями, стараясь остудить его пыл именно своей инертностью. И тем не менее, ее гнев смыл впечатление от притворства, и милорду казалось, что в гневе девушка выглядела даже прекраснее, чем когда она была в его объятиях. Вся ситуация теперь запуталась, и милорд не видел из нее простого выхода. Кроме того, его ждала Ромейн. И Бог знает, что можно было сказать ей, не ухудшая и дальше положение. Лорд Мельбурн хмурился, мысленно возвращаясь к Розарию. На террасе никого не было, но когда он вошел в салон, то увидел Джульена Уилсдена, дожидавшегося его. При появлении милорда молодой человек расправил плечи и смело взглянул на него, но было заметно, что он очень нервничал. «Я должен извиниться, милорд», — тихо проговорил он. Лорд Мельбурн только поднял брови. «Я не хотел бы, чтобы у вас возникли мысли, что мисс Вернон способна вести себя недостойно», — продолжал Джульен. «И в действительности я, как вы изволили заметить с издевкой, вовсе не целовал ее». «Тогда, возможно, вас не затруднит объяснить мне, что же вы делали», — предложил лорд Мельбурн. «Я прощался», — несчастным голосом ответил Джульен. «Мой отец заставил меня, помимо моей воли, поступить на военную службу. Сегодня я уезжаю. А поскольку я люблю Кларинду, я пришел проститься с ней». Лорд Мельбурн не сказал ни слова, и через некоторое время Джульен продолжил. «Конечно, с моей стороны это было не по-мужски, милорд, но я чуть не заплакал. И когда я прижался щекой к лицу Кларинды, как брат к сестре, она не оттолкнула меня. Это все. Я сказал вам всю правду, потому что я не хочу, чтобы вы думали о Кларинде что-либо, кроме того, что она — само совершенство». Закончив свою речь, он отвернулся к двери и лорду Мельбурну показалось, что молодой человек силится сохранить самообладание.